Селестина, что-то вспомнив, внимательно посмотрела на Ноя. «Удивительно! Что? У вас же был жар!» «Был и сплыл. К чему он мне?» «У лесника топит баню. Попарюсь уже». И попарился. Да еще как! Нужда приперла. Лежал на полке, а лесничий, натерев его по пояс скипидаром, подчивал березовым веником, поливая водой на голову, чтобы уши не обгорели. Ян Вилисович поджидал Ноя в предбаннике с шубой и шапкой, а потом и вез в тарантасе на пасеку. Густилась тьма с прохладой позднего вечера, но звезды еще не горели. На синем горизонте всплывала бледная круглая луна, еще не успев насытить землю холодным сиянием, отчего тени от деревьев будто размылись, не выпечатываясь чернью. Воительницы с ядовитыми жалами мирно почивали в домиках, темнеющих аккуратными рядами на фоне вздыбленной черной гривы леса. Из-под темного поднавеса показался серый кобель, глянул на Ноя Яна Вилисовича, зевнул и лениво поплелся обратно. «Лесничий, какой парил меня, знает, что я офицер?» — спросил Ной у Яна Вилисовича. «Чтоб он чего такого не ведал?» «Понимай, понимай, все будет надежно, Ной Васильевич. Карим Булат хороший человек. Завтра махан продавать буду с ним на базаре. Мясо удивительно жирный. Торгуйте, деньги возьмите себе». «Никак не можно», — энергично запротестовал Ян Вилисович, рассупонивая хомут. «Обижай буду, не надо так». «Эка, Селестина Ивановна отдает мне совраску. У банды отбили, — сказывала. Добрый конь вижу, казачий. К чему он мне еще один?» «Нет, нет», — решительно отверг Ян Вилисович. «Мой глубокий уважение вам не надо мешать деньги». «Никак не надо». «С легким паром, Ной Васильевич», — крикнула Селестина с крыльца. Она до Ноя помылась в бане и сейчас поджидала его. «Спасибо, Селестина Ивановна. Как только сдюжил, Господи, пот с меня хлещет в три ручья, и тулуп должно взмок. Ничего, зато вы теперь здоровы». Покуда парился Ной, Селестина успела перегладить промокшие в сумах и подсушенные на березе пожитки Ноя, и он переоделся в сухое, приятно пахнущее белье, натянул китель с брюками и сапогами, и тогда уж, протерев досуха голову и бороду лохматым полотенцем, чинно вступил на половину Селестины. На полу самотканные половики, жесткие стулья, пара табуреток, железная узкая кровать под нарядным покрывалом с двумя пуховыми подушками, пустой улей с плоской крышей у кровати, а на нем медный подсвечник с тремя восковыми свечами. Стопка книг, карандаши в стакане, а возле единственного окна накрытый стол, стряпня Ноева, нарезанное ломтиками сахатиное мясо, сало, что-то горячее в двух тарелках, сковородка с жареной рыбой, малиновое варенье в вазочке, тонкие стаканы на черном подносе, начищенный самовар с краном в виде петушиного гребня, чайник на конфорке, сотовый мед в обливной чашке, нарезанные свежие парниковые огурцы с луком, вина в двух бутылках и в плоской бутылке смирновка, ножи, вилки, а посреди стола оранжевые полевые жарки. Ишь ты, цветы любит. Да и сама хозяюшка выглядела нарядной, не такой, какой он помнил ее по гатчине. Сейчас на Селестине было розовое шелковое платье с длинными рукавами и глухим воротничком, отделанное кружевами по манжетам и воротничку, а на ногах вместо сапожек туфли. «Прошу к столу, Ной Васильевич», — пригласила Селестина. «Вы же отчаянно проголодались за день. Не так, чтобы проголодался, а умаялся изрядно». «У вас сошла вся опухоль с лица», — заметила Селестина. «А вот у меня так быстро не проходит.